Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, прилежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других, у него нет какой-то конкретной зоны проповеди. Он путешествует с проповедью по всему миру – Польше и России, Африке и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе. Его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Воскресенье, 28 мая. Попрощавшись с рыдающей Надей, которая сегодня покидала нас, чтобы вернуться к маме, мы выехали в Новороссийск. Этот город находится еще южнее, на побережье Черного моря. Преданные оттуда прислали одного прихожанина, чтобы он отвез нас в Новороссийск на своей Ауди 89-го года. Это было легкое, приятное путешествие к океану, через красивые места. А этот прихожанин, Сергей, оказался интересным человеком. Он служит капитаном милиции в Новороссийске и входит в состав главной антитеррористической группы региона. Он человек хорошего телосложения, приятной внешности, возраста лет под 40, с мягким и спокойным характером. Я обсуждал с ним много разных тем. Важность повторения 16 кругов Махамантры, каким образом превратить свой дом в храм, и я не мог не спросить об этом, антитеррористические операции, подготовку диверсантов-десантников и современнейшее оружие. По дороге я постоянно думал, каждый раз, когда мы в России куда-нибудь едем, мы рискуем быть остановленными милицейскими патрулями. Я надеюсь, это случится и теперь. Ведь все, что нужно будет сделать Сергею, это достать свой милицейский нагрудный знак и удостоверение члена антитеррористической группы. И тогда милиция извинится, отдаст честь и отпустит нас. Буквально через 2 минуты мы были остановлены у обочины дороги патрульной милицейской машины с мигающей сиреной. Я был в восторге. События развивались согласно моим мечтам. Офицер милиции подошел к машине и официальным тоном потребовал у Сергея документы. Нужно было видеть, как изменилось его лицо, когда Сергей показал ему свои документы. Он немедленно отошел назад и сказал: «Можете ехать». Я широко улыбнулся Сергею, и мы продолжили наш путь. По прибытии на квартиру в Новороссийске мы приняли омовение и немедленно отправились на публичную программу, организованную местными преданными. Говинда Махарадж отдал мне слово, и я прочитал часовую лекцию, а потом попросил задавать вопросы. Со своего места поднялся христианин и начал задавать вызывающие вопросы, заявляя, что только христиане идут в рай. Как правило, я не утруждаю себя беседами с такими людьми, поскольку они не слушают и не принимают то, что мы говорим. Но желая научить местных преданных, как пользоваться в подобных ситуациях философскими аргументами, я устроил почти часовую дискуссию. На обратном пути на квартиру я заметил на улице большой памятник Ленина, одного из основателей коммунизма. Годы спустя, после того, как на смену коммунизму пришла демократия, такие статуи и другие коммунистические достопримечательности до сих пор можно видеть по всей России. Я спросил одного из местных преданных, почему бы кому-нибудь не убрать эти статуи? Он ответил, это стоит денег, а здесь у людей их нет. Это прозвучало достаточно логично. Тем не менее, странно повсюду видеть серпы и молоты, бюсты и памятники Ленину. Понедельник, 29 мая. В парке Новороссийска, примерно вместе с 50 местными преданными, мы провели утреннюю программу. Говинда Махарадж прочитал лекцию, а я во время лекции встретился со своими учениками. Одна Матаджи, женщина преданная, кандидат в мои ученицы, живущая вне храма, потрясла меня, когда я спросил ее о том, чем она занимается. Сначала она колебалась, но потом сказала, что работает медсестрой в клинике абортов. Она объяснила, что сама непосредственно не помогает делать аборты, а просто заботится о пациентках после аборта. Я сказал, что ей немедленно нужно найти себе другую работу. Она зарабатывает на мужа и трех детей, и чтобы у нее было время на поиски новой работы, я позаботился о том, чтобы ей дали денег. Во время нашей беседы она открыла мне ужасы этой клиники, сказав, что врачи иногда прерывают беременность на 7-м месяце, и ребенок появляется живым, зачастую уже кричит. Поразившись, я спросил, что же делают врачи с ребенком? Она ответила, убивают. Мне сразу же вспомнилось одно высказывание Шрилы Прабхупады из «Источника вечного наслаждения». Святой может перенести любые испытания, ученый человек может выполнять свои обязанности, не дожидаясь до этого благоприятных обстоятельств, преданный же Господа может пожертвовать всем ради удовлетворения Верховной Личности Бога, а такие гнусные люди, как Камса, могут совершать любые грехи. Пока я беседовал с учениками, Говинда Махарадж закончил лекцию и пошел прогуляться по парку вместе со Шри Прахладом и двумя своими учениками, которых зовут Винод Бихари Дас, он родом с Украины, и Кришна Прасад Дас из Непала. Они присоединились к нашей группе, прибыв из Индии. Сегодня вечером мы вернулись обратно в Краснодар, чтобы завтра ранним утром вылететь в Азербайджан. Когда мы приехали на квартиру, я вошел в систему компьютерной связи и получил письмо от одной своей инициированной ученицы, в котором она говорит о своем желании получить вторую инициацию у другого духовного учителя. Я всегда вдохновляю своих учеников принимать прибежище и черпать вдохновение у других духовных учителей. Но эта новость потрясла меня. Во-первых, в нашей цепи ученической преемственности я никогда не слышал ничего подобного, чтобы ученик принимал вторую инициацию у другого духовного учителя. Во-вторых, такое желание говорит о том, что она потеряла веру в то, что я способен вести ее в духовной жизни. Кроме всего, это причиняет боль, поскольку указывает на отсутствие благодарности с ее стороны за все, что я сделал для нее. Принял на себя обязательство помочь ей в сознании Кришны, принял ее карму, помог советам в трудных ситуациях и так далее. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: чтобы превратить обусловленную душу в преданного, придется отдать галлоны крови. Но в то же самое время мне не хочется разочаровывать ее. Я хочу видеть, как она продвигается в преданном служении. Если ее воодушевляет общение с другим духовным учителем, я хочу поддержать ее. Но это нужно сделать, не нарушая вайшнавского этикета. Поэтому я ответил ей цитатами из книги Шрилы Нарахари Саракара Такура «Шри Кришна Баджанамрита», которая была переведена его святейшеством Джайапатакой Махараджем и издана в Бхактивиданта Свами Чарити Траст. В 46-м тексте Шрила Нарахари Саракар Такур говорит: «Если чей-либо духовный учитель, давший посвящение, и духовный учитель, дающий наставление, не обладают большой силой, или, иными словами, если у них нет особой силы, чтобы давать духовные наставления на поклонение в преданном служении, то тогда ученику можно слушать речи, исходящие из уст других великих продвинутых вайшнавов, и постигать их особые наставления. Однако после этого ученик должен отправиться за подтверждением полученных наставлений к своему духовному учителю». В 48-м тексте он продолжает: «Преданный сын, отправившись зарабатывать деньги, впоследствии приносит накопленное богатство своему отцу. После этого он может попросить у отца часть этих денег, и сколько бы отец ему ни дал, он может все полученное потратить на свои наслаждения. Точно так же ученик может выслушать какие-либо наставления другого продвинутого вайшнава, но, получив хорошие наставления, он обязан преподнести их своему духовному учителю. После этого он должен от своего духовного учителя снова услышать эти же самые наставления и сопутствующие поучения». Далее, в 50-м тексте Шрила Нарахари Саракар Такур говорит: «По этой причине, при всех обстоятельствах, всем вайшнавам выражают такое же почтение, как и духовному учителю. Однако своим телом, словами и умом ученик служит своему духовному учителю». И в итоге, в 51-м тексте он дает такое наставление: «Даже если, занимаясь преданным служением, ученик не подчинился духовному учителю, все равно он не должен отказываться от своего учителя, но наоборот должен с верностью оставаться рядом, поскольку все авторитеты говорят, что прибежище у своего духовного учителя лучше и надежнее, даже если другие учителя сильнее». Вторник, 30 мая. Готовясь вчера вечером ко сну, я испытывал тревогу по поводу нашего сегодняшнего путешествия. Из-за недостатка средств мы не могли вылететь прямым рейсом в Азербайджан, в Баку, поэтому планировали двумя короткими рейсами, пересекая Южную Россию, добраться до Махачкалы, а оттуда вдоль побережья на машинах выехать на юг. Бакинские преданные переедут российскую границу, встретят нас в Махачкале и отвезут в Азербайджан. Но идея въезда из России в чисто мусульманскую страну через отдаленную границу тревожила меня. Поднявшись в 4 часа утра, мы поехали в аэропорт. Там мы погрузили наш багаж в пропеллерный самолет и за час долетели до минеральных вод. Оттуда мы вылетели другим часовым рейсом до Махачкалы, но из-за облета вокруг зоны боевых действий над Грозным этот рейс занял 3 часа. После посадки мы снова наблюдали выстроенные на летном поле российские военные вертолеты для использования в Чечне. Мы были счастливы увидеть, что нас все еще ждали несколько азербайджанских преданных, чтобы отвезти в Баку. Пока наши сумки укладывали в машину, я улучил момент поговорить с небольшой группой окруживших меня мусульман. Они спросили, кто мы такие, и я ответил, что мы преданные из Хари Кришна. Я упомянул, что несколько преданных раздают в соседней Чечне пищу людям. Они выразили свою признательность и пообещали молиться Аллаху, чтобы мы невредимыми добрались через пустыню до Азербайджана. «Нам нужны были их благословения», — сказал я. За 7 часов езды до границы ничего особенного не случилось. Хотя нас много раз останавливали у постов милиции, для нас это уже было привычной обыденностью. Говинда Махарадж обычно выходит из машины и начинает обнимать милиционеров, тогда они смеются и пропускают нас. Но если даже это не действует, мы даем немного денег. Это действует всегда. Много раз мы проезжали мимо небольших мусульманских деревень, где люди живут на маленьких фермах. Чуть ли не через каждые 500 метров дети продают во всевозможных емкостях бензин. Бензоколонок здесь нет. Если вам нужен бензин, вы покупаете его на обочине дороги. Проблемы начались примерно за 10 километров до границы, когда мы выехали на старую грязную дорогу. Сначала мне было непонятно, что происходит. Я сказал Виноду Бихари спросить у водителя, куда мы направлялись по этой грязной дороге. Водитель объяснил, что когда утром он выехал вместе с преданными из Баку, русские пограничники на главном пропускном пункте не разрешили им въехать в Россию. Им просто было сказано возвращаться обратно. Предчувствуя проблемы, преданные привезли с собой начальника милиции Баку. Он хороший друг нашего движения. Они надеялись, что он сможет уговорить пограничников пропустить их, но пограничники даже не обратили внимания на начальника милиции. Когда преданные сказали, что ехали в Россию, чтобы встретить своих духовных лидеров, пограничники заявили, что если преданные привезут этих лидеров на границу, то они будут арестованы. На вопрос преданных «почему?» пограничники ответили: «Мы здесь хозяева». Не имея альтернативы, преданные поехали в ближайший городок и спросили местных жителей, нет ли где-нибудь другого, возможно, менее известного пропускного пункта. Наконец им встретился человек, который согласился показать переезд в деревне, находящейся в 50 километрах оттуда. Именно к этому пункту мы и направлялись. Мое беспокойство усиливалось. Через 2 километра после того, как мы выехали на эту дорогу, у нашей машины спустило колесо. Когда водитель заглянул в багажник, он обнаружил, что запасного колеса не было. Мы остались ждать, пока на одной из машин сдутое колесо отвезли в деревню, через которую мы проехали, и там отремонтировали его. Пока мы ждали, я разговаривал с нашим водителем. Он сказал, что последний раз Саньяси приезжал в Баку год назад. Это был Гопал Кришна Госвами. Также он сказал, что к ним редко приезжают старшие преданные, поскольку политическая ситуация очень нестабильна. Выбранный демократическим путем президент был сброшен военными. В результате была установлена диктатура. Страна сотрудничает с Турцией, которая своей постоянной гуманитарной помощью предотвращает голод, который иначе бы захлестнул весь Азербайджан. Когда колесо отремонтировали, мы продолжили свое путешествие. Дорога становилась все хуже, и нам 2 раза пришлось пересекать небольшие ручьи. Через 5 часов езды по пыльной дороге мы приблизились к пограничному пункту. С некоторого расстояния были видны низкие ржавые ворота поперек дороги и небольшой домик, в котором находилось 7 или 8 человек. Повернувшись к водителю, я спросил, что за люди пользуются этим проходом? Он, улыбаясь, ответил: торговцы наркотиками, преступники, те, кто стараются избежать службы в армии, беженцы и теперь вот преданные Кришне. Я повернулся к Говинде Махараджу и сказал: давай в следующий раз наберем денег, чтобы отправиться в Азербайджан самолетом. На российской границе мы проехали мимо 2 или 3 пьяных русских солдат, которые были не старше 18 лет. На плечах у них были автоматы АК-47. Уже смеркалось, и, возможно, они не могли нас хорошо разглядеть, и поэтому, просто отмахнувшись, пропустили нас. Но когда через 50 метров мы подъехали к воротам азербайджанской границы, выбежали 7 человек и окружили нашу машину. Держа автоматы в руках, они спросили наши документы и азербайджанские визы. В тот момент мы впервые услышали, что для въезда в Азербайджан нам нужны были визы. Винод Бихари сунул им наши российские визы и сказал: «Держите, вот наши визы». В замешательстве и из-за темноты солдаты не могли разглядеть, что это были на самом деле не азербайджанские, а российские визы, поэтому они собирались их проштамповать. Но если бы они их проштамповали, то визы стали бы недействительными для въезда в Россию, поэтому мы попросили не ставить на них печати. Пограничники не могли понять, почему мы просили об этом. Быстро разговаривая, чтобы отвлечь их, Говинда Махарадж вышел из машины и начал шутить. Я тоже вышел и гордо объявил, что я из Америки. Но это был глупый шаг, поскольку Соединенные Штаты поддерживают Армению в войне против Азербайджана. Неожиданно солдат, который держал наши визы, обнаружил, что у него с собой не было штампа, поэтому он решил что-то написать на наших визах. Когда мы снова возмутились, он схватил ручку и стал писать, но в ручке кончилась паста. Тогда я сказал: «Давайте сфотографируемся все вместе». Каким-то образом эта идея захватила их, и пока мы много раз позировали, они побросали все свои дела. Потом мы обменялись адресами, осторожно забрали наши паспорта и визы, запрыгнули в машины и проехали через ворота. Уезжая, мы не могли поверить, что нам удалось таки пересечь границу. Но, кроме того, мы понимали, что поскольку для переезда через границу у нас не было виз, то мы находились в стране нелегально. Возник следующий вопрос: как мы будем выбираться из страны? К этому времени стемнело, было 8 часов, а наше путешествие длилось уже 14 часов подряд. На мой вопрос, сколько нам осталось до Баку, водитель ответил: «Еще 4 часа». Поскольку он увеличил скорость, я попросил его ехать помедленнее, но он сказал: «В Баку строгий комендантский час. С полуночи до 5 утра никто не должен появляться на улицах. Любого, кто нарушает комендантский час, военные арестовывают». «Жми на полную», — ответил я. Мы подъехали к пригороду Баку в 10 минут 12-го. Улицы были безлюдными, и я начинал нервничать. «Они на самом деле строги с этим комендантским часом?» — спросил я у водителя. И он ответил: «Да, конечно, это приказ диктатора. Военные патрулируют улицы очень тщательно». «Сколько нам еще до того места, где мы остановимся?» — снова спросил я. 10 минут как раз достаточно», — ответил он. Только были произнесены эти слова, и мы услышали бум. Наша машина резко свернула налево. «О нет», — сказал водитель, — «у нас спустило еще одно колесо». Мы вышли и посмотрели на сдутую шину. Улицы были пустыми, за исключением нашей машины и последних прохожих, бегущих в сумасшедшей спешке, пока их не хватились военные. Но мы, измученные 19-часовым путешествием, нелегально, без виз, въехав в страну, остановились из-за этого сдутого колеса. Помня, что у нас нет запасного колеса, водитель взял запасное колесо из другой машины. Оно было гораздо меньше, но все-таки подходило. Через 20 минут мы рванулись с места, но комендантский час начался уже полчаса назад. На улицах не было ни одного человека. Говинда Махарадж запел молитвы Господу Нарисимхадеву, мы начали подпевать. Вдруг впереди мы увидели военный контрольный пункт. Нам ничего не оставалось делать, кроме того, как ехать вперед. Когда мы подъехали, к нам с автоматами наготове подошли солдаты. Азербайджанский преданный выпрыгнул из машины, которая была впереди, и дал солдатам одну из книг Шрилы Прабхупады. Он начал проповедовать, рассказывая, что мы миссионеры. Это подействовало, и они пропустили нас. Но другой человек, оказавшийся у этого поста в то же самое время, что и мы, был уже арестован. У нас в машине шел мощный киртан, пока мы неслись по темным улицам города, и вдруг перед нами опять показался пропускной пункт, где солдаты приказали нам остановиться. Снова выскочил азербайджанский преданный, пожал им руки, угостил просадом и попросил не арестовывать нас. Господь Нарисимхадев опять одарил нас своей милостью, и мы вскоре продолжили наш путь. Казалось, как будто целую вечность мы ездили по городу в поисках нашей квартиры. И вдруг впереди снова вырисовывался контрольный пункт. Я подумал, о нет, мы ни за что не отделаемся на этот раз. Уже час ночи. Но прямо перед тем, как оказаться у поста, водитель резко свернул налево в жилой массив, и через несколько секунд мы были уже у подъезда. Все с облегчением вздохнули. Нам потребовалось 19 часов, чтобы добраться до места назначения. Мы буквально прошли через огонь и воду. Но оставалась еще одна последняя аскеза. Квартира была на 8-м этаже, но лифта в доме не было. И вдобавок ко всему прочему, в квартире нас встретили 1000 голодных комаров. Но мы были счастливы. И бакинские преданные тоже были счастливы. Вкусив большой пир, мы легли спать в 2 часа ночи. Джай Нарисимхадев Бхагаван Ки Джай. Вы прослушали 3-ю передачу из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шрилы Индрадюмны с вами. Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Сурабхи Деви Даси. Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.